3 дня выжженный буш вокруг лагеря пышно зазеленел. Но сухие ломкие кусты точно надорвались в своем стремлении поскорее выпустить на свет несметное количество цветов. Уже через 3-4 дня землю под ними сплошь усеяли опавшие разноцветные лепестки. Внезапный переход от уныния засухи к бурному расцвету тотчас отразился на жителях буши. В тот же день, как начались дожди, прилетели ткачки. Они принялись чинить свои старые гнезда над нашими палатками и сооружать новые. Сквозь дробь дождя доносилось их щебетание, и ливень был нипочем. 2-3 дня гнезда были готовы, а еще через неделю я нашла на земле первую светло-бирюзовую скорлупу. Потом много дней земля была покрыта голубовато-зеленым ковром, на котором ярко выделялись бесчисленные алые козявки, неожиданно выпавшие из нор во влажном песке. Они всегда появляются после первых дождей и затем быстро исчезают. Ровно через месяц после прилета черноголовых желтых ткачей мне пришлось взять на свое попечение птенца, который вывалился из гнезда. Он был почти голый, редкие перья только-только выпустили пушинки на самых кончиках. Малыш казался совсем беспомощным, когда я подняла его, чтобы согреть на ладони. Впрочем, как ни слаб был птенец, в нем таилась неистребимая воля к жизни, и он непрерывно требовал еды. Бои целыми днями ловили кузнечиков, а ему все было мало. Я посадила его в гнездо, которое поместила по соседству с другими, надеясь, что ткачи усыновят найденыша. Но из этого ничего не вышло, и пришлось мне каждые 2 часа, вооружившись пинцетом, скармливать ему наш очередной улов, 2 десятка кузнечиков, у которых мы отрывали ноги и голову. Эта пища пошла птенцу на пользу, и уже на 2-й день он встретил меня громким чириканьем, высунув из гнезда свою лысую головку. Я подвесила гнездо как положено, отверстие вниз, чтобы оно было защищено от дождя, и чтобы его внутренность, высланная пухом ощипанных нами цесарек, не засорялась пометом. Нельзя было не восхищаться чистоплотностью птенца. Он спускался к самому выходу, высовывал хвостик наружу и ронял помет на землю. Если он сидел у меня на ладони, то в критический момент начинал суетиться, пока не находил удобного места на пальце, откуда можно было все сделать, не опасаясь испачкать меня. Джош приметил, что у ткачей есть определенный ночной распорядок. Часто он просыпался от того, что все птички вдруг начинали сонно щебетать, а затем по палатке, словно капли дождя, барабанил помет. И снова все стихало. За ночь это повторялось 2-3 раза, так что ткачи и в этом деле действовали коллективно. Я назвала птенца там-там, что на языке суахили значит «милый». Ночь он проводил в своем гнезде, которое я помещала напротив москитной сетки. Здесь птенец был защищен от дождя, и я могла успокоить его, если он проснется и закричит. Там-там держал гнездо в чистоте. Утром я находила на полу аккуратные дорожки помета. Как только взрослые подавали голос, там-там сейчас же отзывался, и уж больше мне не было покоя. Никакие почесывания не могли заставить его забыть голос. Ну где найдешь насекомых такую рань, когда всюду лежит роса? Однажды я попробовала угостить там-тама желтком. Он жадно проглотил его. А часом позже я с ужасом заметила, что прозрачная кожица на шее птенца оттопырилась, и желток комком застрял в горле. Я пробовала сделать массаж, не помогло. 2 часа я не спускала там-тама с ладони. Наконец комок рассосался, правда, у птенца получился запор, но я быстро вылечила его жирными кузнечиками. Особенно разыгрывался аппетит у там-тама вечером. Самое неудобное время для сбора кузнечиков, ведь в эти часы мы были заняты львиным семейством. Но однажды задача решилась сама собой. Войдя в палатку, Эльса повалилась на землю, ее совсем одолели мухи ЦЦ. Там-там сидел у меня на руке, мне некуда было его деть. Я стала ловить мух на Эльсе другой рукой. Вдруг мне пришло в голову угостить мухами там-тама. Птенец набросился на них с такой жадностью, что я сразу же припасла целую кучу мух ему к завтраку. Прошло 3 дня, там-там оперился, и стало видно, что это самочка. В 1 день нижняя часть ее тельца покрылась мягчайшим пухом, а желтая кайма вокруг клюва исчезла, если не считать совсем маленьких пятнышек в уголках.